Глава 14. Тверская аномальная зона. В 5 километрах от границы первого круга обороны. «Ну что там, Седой?» — вяло поинтересовался вышедший из подземного убежища мужчина. «Сходил на свидание?» «Еще как!» — радостно ответил крепкий парень, возившийся с двигателем своего квадроцикла. Адаптировать эту машинку к условиям аномальной зоны оказалось крайне трудно. Больше пары часов она ехать просто не могла. Сказывалось наличие открытого двигателя. «Аж 3 раза!» «Это ты все проспал, колючий. Скоро вообще из норы выходить перестанешь». «Зато живым буду», — хмыкнул в ответ колючий. «Без 3-й руки и 2-й головы». «Да ладно тебе», — отмахнулся Седой. «Мы всего неделю здесь. Еще неделя и домой. Князь обещал отпуск на месяц каждому, кто в аномалии дежурство выстоит. Алексей Андреевич никогда своих верных дружинников не обманывает». «Дожить бы еще до этого», — проворчал колючий. Мужчина хмуро осмотрелся и недовольно покачал головой. «А погонщики где?» «Вернутся скоро», — с натугой что-то поворачивая гаечным ключом, пропыхтел в ответ Седой. «Князь приказал им на земле соседа согнать все, что рядом найдут, чтобы шатуну жизнь медом не казалась. Даже удивительно, как сильно его достал Ротай. Обычно всех 3 князь себе забирает, а тут велел гнать на Разумовских все живое». «Слышал», — рассеянно кивнул колючий. «Письмо же при всех зачитывали. Если бы не этот молокосос соседский, то я бы за 2-ю часть вахты не переживал даже. Надо же было лосю так облажаться и поставку просрать. И так патронов осталось впритык. Если кто серьезный на нас выйдет, то придется в норе отсиживаться». «Да не будет никого», — вытирая руки грязной тряпкой, уверенно ответил Седой. «Водяной со своими парнями всю округу уже прочесал и все зверьё к Разумовским выгнал. А огнелисы и прочая мелочь нам не страшны. Колян еще говорил, что вроде Семикрылова видел. Где-то над лесом кружил». «Вот дерьмо!» — нервно воскликнул 2-й дружинник. «Да не ссы ты, Димон!» — рассмеялся его собеседник. «Километров 15 отсюда. Если пташка к нам и долетит, то только случайно. Да и по пути наверняка кого-то сожрет уже. И на нас внимания не обратит. Пойдем лучше чайку бахнем. А я тебе про свою поездку расскажу». «Но пошли», — бросив опасливый взгляд на верхушки деревьев, не стал упираться колючий. Подземная база, организованная дружинниками князя Антипова, представляла собой целую систему глубоких землянок. Что-то серьезное за пределами обжитых земель построить было нереально, но бойцы постарались. Несколько помещений были предназначены для отряда защиты. Оружейная, спальня, общая комната. О каких-то удобствах говорить не приходилось, но щедрая оплата и длинные отпуска мирили дружинников с таким положением дел. Еще на базе было несколько закрытых помещений, где работали гражданские специалисты. Что там происходит, никто из бойцов не знал. Выходили обитатели закрытой части подземелья строго раз в 2 недели, когда одна смена охраны сменялась другой. В это же время приходил транспорт, в который грузили тщательно запакованные ящики. Одним из условий службы в аномалии было полностью атрофированное чувство любопытства. Это же качество гарантировало дополнительные бонусы и награды. Алексей Андреевич сделал все возможное, чтобы никто из его людей не пытался сунуть нос в дела ученых. Вот только у него не особенно это получилось. Разумеется, никто из дружинников не говорил об этом, но очевидные вещи спрятать крайне сложно. Бойцы постоянно передавали в закрытую часть убежища трупы пойманных аномальных зверей и всякие находки. Делалось это все через специальные лотки. В них же появлялись каждое утро записки от ученых с перечнем нужных материалов. Работа шла уже не 1-й год, и всех все устраивало. «Ну и что там было?» — разливая по металлическим кружкам чай, с интересом спросил колючий. «Выехал я, значит, еще до рассвета», — тут же начал рассказывать Седой. «Князь приказал сделать дыру в обороне Разумовских, чтобы в нее водяной с ребятами зверей загнали. Квадрик я подальше оставил, чтобы внимание не привлекать. Врубил амулет, и пошел к ближайшему гнезду. Ну и снял наблюдателя так, что даже ветки на его укрытии не шевельнулись. «Хорош!» — одобрительно цокнул колючий. «А то!» — довольно ухмыльнулся рассказчик. «А потом думаю, чего одним гнездом ограничиваться? Ну и пёхом прошелся до соседнего. Расположение-то их уже 5 лет как не меняется. Снял второго, а потом и третьего. Хорошо, что водяного встретил на обратном пути. Сразу рассказал, что дыра в 3 раза больше теперь. Если бы не ловушки те, что шатун натыкал, то вообще бы по красоте все получилось. Но мы и так головняка соседям изрядно добавили. Там же 3 калеки в дружине осталось и Аршавин. Вот и пусть 3 по лесу бегают ищут. Если повезет, то, может, и шатуна самого зацепит. Он один точно не вывезет такое. Красавчик!» — хлопнул по плечу сослуживца колючий. «Давно пора было этих придурков уму научить. И чего князь наш тянул столько? Шатун тот еще ублюдок. Помню, как-то все Быкина заехали с ребятами, так он едва не перерезал нас в лесу потом. Я только и сделали, что девок пощупали местных». В этот момент сверху послышались голоса, и оба дружинника быстро направились к выходу. Снаружи снимал снаряжение отряд водяного. 3 магов 1-го круга сопровождали 5 дружинников. «С возвращением, Андрей Николаевич!» — радостно произнес колючий. «Врезать бы вам по мордам дебильным!» — зло ответил предводитель отряда. «Почему за подходами к базе никто не следит? Где дозор? Чем вы тут вообще занимаетесь?» «Так это...» — разом побледнел Седой. Связываться с менталистом было себе дороже. Водяной имел привычку давить своей силой, если ему что-то не нравилось. И приятного в этом было мало. «Зачем спустились, Водяной? Минуту назад буквально. Уже наверх шли». «Точно!» — быстро закивал колючий. «А до этого вниз и не спускались с твоего ухода, Николаевич». «Не спускались они», — фыркнул маг. «Жаль, что в зоне электроника хреново работает. Повесить бы камеры на базе. Вот тогда бы и посмотрели, как вы не спускались». «Как сходили, Андрей Николаевич?» — попытался перевести тему колючий. «Седой говорит, что проблем шатуну вы нагнали, будь здоров». «Есть такое», — довольно улыбнулся маг. «Пустые все, как бутылка алкаша, но дело сделали. 5 троек загнали. Даже жалко было такой доход упускать. Но приказ есть приказ. Жрать охота. Что у нас там осталось нормального?» «Тушенка есть с имперских складов, Николаевич», — быстро ответил Седой. Боец моментально понял, что они отделались легким испугом только из-за полного магического истощения водяного. Для мага 1-го круга контроль зверей 3-го ранга требовал массы усилий. Их приходилось гнать на чужую территорию по одному и достаточно долго. Хорошо, что на базе имелся большой накопитель для восстановления сил магов. Иначе бы на целые сутки они остались без поддержки одаренных. «Тащи все сюда!» — повелительно взмахнул рукой Водяной и скинул с себя разгрузку. «И каши какой-нибудь. Чай тоже неси, а то вы тут в 2 хари дуете, а мы только смотрим». «Сейчас все будет, Водяной!» Бегом спускаясь в убежище, воскликнул Седой. «А ты чего встал?» Взглянув на 2-го охранника базы, зло рыкнул маг. «Бегом давай!» «Задолбали уже дармоеды. В следующее воскресенье отработаем последний приказ Алексея Андреевича и, наконец-то, от вас отдохну, если до этого времени сопляк Разумовский сам не сдохнет в лесу». Вернувшийся с задания отряд расположился у входа в убежище прямо на земле. Бойцы уже давно привыкли, что в округе остались только мелкие твари, и опасаться было нечего. Весь крупняк давно выбили, а соседи просто не имели сил и возможностей, чтобы соваться в аномалию, тем более сейчас. Водяной отлично знал график передвижений командира дружины Разумовских. Сейчас шатун уже должен был обнаружить трупы своих людей и наверняка пытается понять, как растянуть жидкие ряды своих людей, чтобы закрыть все дыры. Браконьеров тем более опасаться не стоило, потому что они отчитывались по всем своим передвижениям перед лосем. Ни тот настрого запретил соваться в область лагеря. «Неделя осталась», — мечтательно произнес один из дружинников. «Потом отмоюсь по-человечески и по кабакам тверским кутить попру. Кто со мной?» «Если ж только на пару дней», — хмыкнул другой боец. «С тобой пить никакого здоровья не хватит». «Чего дергаешься? Лениво спросил Водяной. «Змея, похоже», — быстро подскочив с места, ответил дружинник. «Что-то ноги коснулось, мокрое». «Отоспаться тебе надо», — рассмеялся любитель кабаков. «А то...» Парень внезапно замолчал и уставился на землю у своих ног. Там лежало в траве странное существо, похожее на змею из грязной воды. Уродливая шарообразная голова медленно расплывалась, обнажая идеально круглый камень. «Твою мать!» — успел выдохнуть Водяной и тут же потянулся к пустому источнику, чтобы создать щит, но у него ничего не вышло. Мгновение спустя камень в голове жидкой змеи налился нестерпимым светом и по ушам ударил чудовищный хлопок. Одновременно сработали защитные амулеты, но это защитникам убежища не помогло. Все 8 человек оказались ослеплены и оглушены. Далеко в лесу грянуло несколько выстрелов, и 3 мага отряда защиты рухнули на землю с дырами в головах. Спустя несколько секунд среди дезориентированных дружинников князя Антипова возникли 2 человека в потрёпанном камуфляже. Один орудовал пылающими кинжалами, а второй — парными мечами. Всего за 2 вдоха вся охрана на поверхности была безжалостно уничтожена. В отдалении слышался рев приближающихся машин. «Сокол, вход!» — рыкнул один из мужчин, и боец с 2 мечами разом выпустил в сторону убежища очередь острых, как метательные ножи, сосулек. «Сокол, вход!» — рявкнул добивший своего противника Ротай, и я тут же ударил в указанном направлении веером льда. 10 смертоносных сосулек насквозь пробили стоявшего в проходе человека. Защитник базы, держа в руках несколько банок с тушенкой, мгновение удивленно смотрел на окровавленные дыры у себя в груди, а потом завалился назад. «Гранату!» — уходя в сторону, приказал я, и Аршавин тут же закинул в дыру смертельный подарок. Оттуда послышался сдавленный вскрик, а потом грянул взрыв. Пара наших вездеходов остановилась в нескольких метрах от нас. Из машин высыпали дружинники рода, которые тут же грамотно рассредоточились и взяли под контроль территорию базы. «Надо вниз, Шатун», — произнес я. «Пока они там сами все не разворотили». «Ежа, Полос, ко входу», — тут же начал распределять людей Ротай. «Печуга, страхуйте на поверхности. Распредели людей на случай, если рядом еще выходы есть. Сокол, дай линзу, я первым пойду». «Готово», — создавая защитный слой из воды и толкая его внутрь убежища, ответил я. Аршавин быстро прошел вниз. Следом за ним пара вооруженных автоматами дружинников, и только потом я. Чтобы немного облегчить задачу Шатуну, я в первом помещении взорвал барьер веером острых сосулек. На первом круге мне стали доступны более сложные манипуляции со аспектом воды, и я использовал шанс обкатать их в настоящем бою. Живых в первой комнате не оказалось. Граната Ротая в клочья разнесла единственного защитника подземной базы, и мы сразу двинулись дальше. Я быстро собрал воду в плотную линзу и замер в центре комнаты. «Чисто!» — мельком заглянув в ближайшую комнату, произнес Полос. «Чисто!» — с другой стороны доложил Ежа. «Но тут что-то странное, вроде стены железной». Мы проверили все помещения, убедившись, что врагов не осталось, и собрались у найденного Ежей препятствия. За ним я ощущал 5 живых людей, но очень смутно. Словно они находились под прикрытием мощного маскирующего поля. На стене виднелись лотки разной формы, а чуть дальше находилась запертая дверь. «Ох, и потрудились они, чтобы в аномалии бункер организовать», — удивленно присвистнул Аршавин. «Как выковыривать будем, Сокол?» Ответить я не успел. 2 самых больших лотка открылись одновременно, и я, даже не посмотрев, что в них находится, мгновенно накрыл оба приемника водяным щитом. Плотность жидкости увеличил до максимума, безжалостно вкачивая в нее ману из накопителя, и только это нас спасло. Чудовищной силы взрыв в клочья разнес металлическую стену. Созданные мной силовые капсулы направили энергию удара в сторону запертого помещения, и металл оказался в разы слабее установленной мной защиты. Две огромные дыры в стене заполнились дымом и гарью, а я пытался прийти в себя. Взрыв в замкнутом пространстве оказался крайне неприятной штукой. Однако людям Антипова на другой стороне повезло значительно меньше. «Докиньте гранат!» — приказал Ротай. Аршавин не хотел рисковать, но меня такой вариант не устраивал. «Нет!» — успел произнести я. «Живых там не осталось. Ждем. Через несколько минут дым немного рассеялся, и стала видна часть пространства за стеной. На полу лежали люди в обычном камуфляже, но интересовали меня не они. Взрыв практически уничтожил ближнюю часть помещения, но там находились только ящики для частей монстров. Весь пол залило кровью, которая хранилась в разнокалиберных стеклянных емкостях. «Проверьте!» — дождавшись моего кивка, приказал Ротай, и оба дружинника медленно двинулись к дырам в железной стене. «Пять трупов, Шатун!» — послышался из соседнего помещения голос Полоза. «И куча требухи аномальных зверей. Дальше дверь в следующее помещение. Сейчас глянем, что там». Аршавин быстро посмотрел на меня, и я снова кивнул. В закрытой части базы Антипова работало 5 человек, и ни один из них не был воином. Магами эти люди тоже не были, а значит, суть их работы могла быть только одна — исследование. Что именно изучали в аномальной зоне люди соседа, догадаться было не так трудно. Свойства измененных зверей и растений, их взаимодействия и особенности. Однако, почему Антипов решил пойти на такой чудовищный риск, я пока так и не понял. Что мешало соседу устроить такую же точно базу на границе своих владений? Доставить туда материалы было значительно проще. А вопросов такие вещи давно ни у кого не вызывали. «Нужно все обыскать», — заходя в помещение лаборатории и осматриваясь, произнес я. «Если повезет, то найдем документы и записи. Техника здесь не работает, а без записей какую-то серьезную работу провести нереально. Со вторым помещением осторожнее. Есть там что-то странное. Я сам посмотрю». «Что за угроза, ваша светлость?» — тут же нахмурился Аршавин. «Может, я?» «Не знаешь, Атум. Странное что-то. Не живое, но и не мертвое. Может, ловушка какая-то магическая или артефакт сложный. Нужно самому посмотреть». Я направился к запертой двери в дальнем конце помещения, но по пути остановился возле Ежи. Дружинник вытащил из-под рабочего стола здоровенный ящик и осторожно сдвинул крышку. Внутри лежали сотни заготовок для амулетов. Похожие носили теперь мои дружинники. В целом ничего необычного в содержимом ящиков не было, кроме материала. Каждая металлическая заготовка была снабжена небольшим мутным камнем. Точно такой же был в артефакте, который я забрал из ячейки в Имперском банке. А это сразу поднимало стоимость безделушек до заоблачных высот. Любой артефакт, способный удерживать в себе эфир, в Российской империи ценился значительно выше золота. «Если мобильники еще работают, снимайте все на камеры», — произнес я. «Постарайтесь загрузить в вездеходы вообще все, что найдете на этой базе. Начинайте с этого помещения. Ротай, ты со мной». Мы остановились у двери в соседнее помещение, и я некоторое время прислушивался к своим ощущениям. Что-то похожее я испытывал, когда находился рядом с Семикрылым. Только здесь потоки энергии были откровенно грязными и пропитанными кровью. Коротко взглянув на Аршавина, толкнул дверь и вошел внутрь. Шатун зашел следом за мной и замер в шаге позади. Пару мгновений мы молча рассматривали открывшуюся картину, а потом я произнес: «Об этом никто не должен узнать, Шатун. Вообще никто».